26 февраля 2006 года, 14:58. Река жизни, остров Патмос. Вода была ледяной. Джейми показалось, будто миллионы сосулек прокалывают насквозь ее одежду. Она вынырнула на поверхность, поддерживая Яни за плечо. Поток быстро уносил их через пещеру, но куда? Так называемая река жизни уходила в стену пещеры напротив водопада, достигая свода тоннеля. Джейми не могла знать, вырывается ли поток из скалы, или же на протяжении многих миль течет по заполненному водой проходу, где нет воздуха и нечем дышать. Но сзади уже бежали с криками враги. Треск выстрела дважды разрывал воздух. Впрочем, теперь Джейми все равно уже не смогла бы выбраться вместе с Яни из реки, даже если бы захотела. Вода неслась слишком быстро, увлекая беглецов с собой. До стены пещеры оставалась всего какая-нибудь пара ярдов. Яни в сознании или нет? «Нам придется нырнуть», — сказала Джейми. «Знаю», — ответил он. Джейми оставалась над водой до самой последней секунды. Затем набрала полные легкие воздуха и нырнула, не выпуская своего напарника. Яни старался как мог сделать это сам, но она все равно всей силой увлекла его вглубь. Они скрылись под водой. Весь окружающий мир стал черным и ледяным. Сплошной непроницаемый мрак. Ни искорки пробивающегося света. От всего мира остались только стремительно несущаяся вода и каменный свод над головой. Легкие Джейми горели огнем. Неужели вот так закончится ее земная жизнь? Конечно, могло быть и хуже, но вода оказалась просто ледяной. Если в самое ближайшее время им не удастся вынырнуть и глотнуть воздуха, то они просто потеряют сознание от холода. Джейми уже не чувствовала пальцы на руках и на ногах. Жжение распространялось, разливаясь по всей груди. Еще немного, и она сделает вдох, даже если в ее легкие попадет не воздух, а вода. Начало конца. «Господи, не оставь меня!» — мысленно прочитала молитву Джейми. «Не покидай нас!» Обращаясь к Богу, Джейми зажмурилась, а когда открыла глаза, вода вокруг сверкала серебристыми искорками. Ричардс начала было гадать, откуда они могли взяться, но тотчас же остановила себя. Если она видела искорки, вообще хоть что-нибудь, значит, они приближаются к свету, к воздуху. Собрав последние остатки сил, Джейми яростно заработала ногами. Она упрямо плыла вперед, стремясь к спасению. Ричардс отчаянно колотила ногами, и тут до нее дошло, что Яни копировал ее действия, помогал, насколько это в его силах. Наконец свет стал ярче, и Джейми всем своим нутром устремилась вперед, к воздуху. Она вынырнула навстречу февральскому дню, задыхаясь, втягивая воздух так быстро, как только могли работать легкие. Яни тоже судорожно дышал, но, похоже, не получал необходимого кислорода. Джейми лихорадочно огляделась по сторонам, пытаясь сориентироваться. Они поднялись на поверхность, как только подземная река выплеснулась в Эгейское море. Слева простиралось побережье Патмоса, и справа чуть дальше тоже. Течение относило их в море. Джейми стала грести, бороться с ним, направляясь к полоске каменистой суши. Яни старался держаться изо всех сил, но было очевидно, что его мучит страшная боль. Он никак не мог отдышаться. С ним явно случилось что-то серьезное. «Джейми, я не могу дышать», — выдавил Яни, как будто она сама это не заметила. «Мне очень холодно». «Яни, мы спасены. Уже почти выбрались на берег. Видишь, он уже совсем рядом. Осталось еще чуть-чуть». Ее ноги еще сохранили какую-то силу. Я не барахтался и поддерживал хотя бы нейтральную плавучесть. Наконец, слава богу, они вырвались из струи реки. Их подхватила приливная волна, увлекая обратно к берегу. Джейми смогла достать ногами до дна и пошла. Она тащила Яни, подгоняемая волнами. Они накатывали на нее сзади и подталкивали вперед. Казалось, это продолжалось долгие годы, но Джейми все-таки выбралась на берег сама и вытащила Яни. Оставив его на каменной россыпи, она поползла вверх, чтобы определить, где они находятся. Забравшись на гребень, Джейми едва не расплакалась от облегчения. Прямо над ней нависал балкон гостиничного номера. Чуть дальше виднелся пустой ресторан, огороженный стеной из песчаника. Это была Петра. Не далее, как сегодня утром, на этой самой террасе, они разговаривали с Гэри. Та сообщила, что сняла именно этот номер. Самый дорогой люкс в гостинице, балкон которого нависал над морем. Теперь Джейми оставалось только затащить Яни на гребень, а там уже можно будет заняться спасением его жизни.